Переваливаясь на ухабах, машина подъехала к тем самым серым строениям, служившим идеальной декорацией для съемок очередного фильма о битве за Берлин. Пустые оконные проемы, груды кирпича и комья серого бетона, полуобвалившиеся ржавые металлические леса. Мазур, наконец, узнал место. Не далее, как вчера, случайно узрел по телевизору в одной из местных программ. Недостроенный керамзитовый завод. Его сгоряча, поддаваясь общей лихорадке, прихватизировали, но тут же оказалось, что достраивать не на что, да и незачем, откровенно говоря. Так что российского «Форда» из нового хозяина не получилось. И он бросил недостроенные владения на произвол судьбы. Продать все равно было некому, не находилось такого идиота. Стояла покойная тишина. Ничего живого вокруг и не наблюдалось. Лунная поверхность. Мазур нетерпеливо вертел головой, то и дело поглядывая на съежившуюся пленницу, которой явно становилось все неуютнее. «Ну так чья ты там сотрудница?» — спросил он лениво. «Вам головы оторвут». «Притормози», — сказал Мазур, углядев кое-что, как нельзя лучше подходившее для декорации к допросу. «Вот что красивое. Вдумчиво беседовать с тобой некогда. Ты мне быстренько скажешь одно, где мои пассажиры. И милиционершу из себя не строй. Худо будет». Она молчала, вздернув подбородок, но глаза бегали, а грудь часто вздымалась, и предательские капли пота вереницей поползли по вискам. Успела взвесить свои шансы и понять, что нет ни одного. «Ну?» — спросил Мазур. Молчание. «Зоя Космодемьянская, значит», — сказал Мазур, нехорошо скались. «Гоп-стоп, Зоя, кому давала стоя?» «Ну вот что, у меня нет времени аккуратненько выдергивать тебе ноготки твоими же пассатижами или баловаться с прикуривателем. Результаты будут, но не скоро. Посему слушай. Во-первых, те, кого вы сцапали, мне, в общем-то, не друзья и даже не родственники, поскольку родня бывшая. Во-вторых, у меня еще есть время вернуться в ваш магазинчик и вдумчиво поработать там. Они еще очухаться не успели. Языки будут. А ты посмотри-ка вон туда. Бак видишь?» И показал на ржавую цистерну, емкостью тонн в 20, громоздившуюся неподалеку. Ухмыльнулся. Она поняла, ее прямо-таки передернуло. «Сообразила?» — спросил Мазур. «Мучить тебя не будем. Скинем в бак и укатим навсегда. Тебя тут в жизни искать не догадаются. Если не закроем люк, протянешь недельки две при полнейшем отсутствии шансов на спасение. Оттуда же не вылезешь. А стука ни одна собака не услышит. Кто в эти места заходит? Ну, а если крышку закроем, проживешь ровно столько, пока весь кислород не употребишь. Цистерна, конечно, ржавая, но не настолько, чтобы ты ее головой пробила. Да, а руки, само собой, я тебе развязывать не буду. Ну, зачем тебе там развязанные руки? Какая разница? Вон лесенка, взобраться можно». Распахнул дверцу, ухватил белокурую за ворот и головой вперед выдернул из машины, как редиску с грядки. Подхватил на лету и поволок цистерне. С каждым шагом цистерна нависала над ними, повеяло удушливым запахом солярки. «Тебе везет», — сказал Мазур. «На дне, похоже, жижа осталась, так что задохнешься и вовсе быстро». Она отчаянно барахталась. Мазур усмирил ее одним легким тычком в нужное место. С помощью подоспевшего Михася поволок, обмякшую наверх по узенькой железной лестнице. Лестничка скрипела, слегка шаталась, но не обрушилась. Они взобрались на крохотную железную площадку. Мазур с натугой отвалил крышку, и побыстрее отпрянул. Изнутри шибануло такой угарной волной, что желудок чуть не выскочил через горло. Над ней в самом деле должна оставаться солярка. Пленницу повалили животом на горловину люка, так, чтобы голова свесилась внутрь. Она моментально пришла в себя, изо всех сил задергалась, впустую, конечно. Потом ее шумно стошнило вниз, и она захлебнулась воющим криком. С ухмылочкой Мазур определил, что кончились и игра, и упорство. Все, хрустнула девочка, как сухое печенье. Поднял ее, повалил на площадку, присел над ней на корточки. «Ну, сука, некогда тебя обхаживать по всем правилам. Где они? Или скину к херам?» Смотрелся, рывком поднял на колени, а сам торопливо отодвинулся. Ее снова стало тошнить. Процесс пошел. Дождавшись ее конца, не давая опомниться, Мазур налег вновь. «Ну, где они, блядь, такая?» «Сво!» Мазур залепил ей пощечину. «Сама ты, сволочь, ну?» «Да нет», — прошептала она, делая отчаянные гримасы. «Это про улицу. Свободная, 45, квартира 14. Еще одна ваша хаза? Ага. Сколько там ваших козлов?» 3 или 4. Все. Мазур рывком сдернул ее на ноги. Вали вниз. Сейчас быстренько поедем в гости. И смотри у меня. Начнешь дергаться, словишь первую пулю. Это я тебе гарантирую. Перед тем, как покинуть развалины завода, пленницу немного привели в порядок. Пожертвовав собственные носовые платки и тряпку из багажника, кое-как обтерли физиономию и одежду от блевотины и ржавчины. Но все равно вид у нее был несколько предосудительный. Разгульная особа, пару суток безвылазно пробухавшая в каком-нибудь сарае, где извозилась до полной потери товарного вида. Ручаться можно, именно так и подумали, две бабки, торчавшие на лавочке у подъезда, когда Мазур, двигаясь вдоль стеночки, вел свою пленницу к двери. Он якобы нежно и заботливо обхватил ее левой рукой, прижимая к себе, чтобы не выкинул какой-нибудь номер, а накинутая ей на плечи ее же собственная куртка никак не давала увидеть, что руки схвачены ремнем за спиной. Если особенно не приглядываться, ничего и не заметишь. Небрезгливый мужик подцепил где-то более-менее приглядную бичиху и волокет домой для немедленного употребления. Чтобы закрепить эту версию, Мазур громко сказал, работая на бабулек: «Ничего, Маня, сейчас опохмелишься, жизнь вернется». И побыстрее затолкнул ее в подъезд. Следом скользнул Михась. Удалось еще услышать, как осуждающая заохала одна из бабуль. Вот они нынешние, девка-то, как с помойки. Дальше он не слышал. На цыпочках взбежал на второй этаж, постоял на вострифуше возле двери 14-й квартиры. Дверь была солидная, обитая коричневым дерматином, под которым угадывалась прокладка толщиной с хороший матрац. А может, она и вообще была железная, хорошо замаскированная, с внутренними петлями. Что-то фактура косяка скорее смахивает на металл. Тишина, ни звука изнутри не доносится. А вот глазка нет, что только на руку. Насчет количества комнат — 2. И планировки Мазур успел расспросить пленницу на обратном пути. Если только она не врала. «Давай!» Кивнул он, уперев дулу пистолета в ту самую ямку пониже макушки. «И смотри у меня!» Она, покосившись с ненавистью, подняла руку, нажала кнопку звонка. «Дзинь-дзинь-дзззз!» Михась мгновенно едва отняла палец,